с взглядом из-под очков, от которого кусок застревал в горле, за столом сидела Анна Игнатьевна. И Лиза, как на белом листе бумаги, прочитала все ее мысли. В то время как говорили о дороговизне, о ханже, о том, что немцы будто бы применяют какие-то летаргические пули, из дула вылетает облачко газа, лишающее сознание на 2-3 часа, о Распутине, о смерти императора Франца Иосифа, Анна Игнатьевна думала с отчаянием, с ужасом, что сын уходит от нее. Дом рушится. Она остается с тремя детьми, которых еще надо поставить на ноги. Она думала неотступно, безнадежно, злобно, что во всем виновата эта барышня, долгоногая, глазастая и чахоточная. Костя врет, что в Крыму она выздоровела, на свою голову врет. Наконец, кончилась эта мука, этот обед, за которым девочки не получили жаркого. Анна Игнатьевна бережно разделила между ними супное мясо. Вышли вместе, Лавров простился, и Лиза заметила, что Корновский ласково выше кисти сжал его руку. Он проводил Лизу в гостиницу, был 5 час, до вечера далеко, но она больше не ждала вечера с прежним нетерпеливым радостным чувством. Когда Корновский ушел, у него было еще 2 урока, она расшнуровала и сняла ботинки, сбросила платье и прилегла в капоте с книгой в руках. Она поленилась встать, чтобы задернуть занавески, и от окна шел постепенно темнеющий снежный розовый свет. Она на удачу раскрыла книгу Морозова. «И не будет в тебе ни звуков играющей арфы, ни поющего голоса, ни трубного гласа, ни музыки тех, что играют на свирелях и других инструментах», — прочитала она. «И не будет в тебе ни художника, ни художества, и ни шума жерновов уже не будет слышно в тебе». Какое предсказание! «Так будет же!» — подумала она упрямо. Автор толковал «Апокалипсис», последнюю книгу Нового Завета. Она раскрыла книгу в другом месте, загадав теперь не на себя, а на Костю, и в то время как животные 4 времен года прославляют и превозносят его, сидящего на троне, 24 старца часа поочередно преклоняются перед ним. Она засмеялась. «А ведь это и правда о Косте? Уроки!» Она была еще там, на госпитальной, где Анна Игнатьевна бродит из комнаты в комнату, держась за сердце в отчаянии из-за нее. Испуганные девочки забились по углам, мрачный лохматый гимназист, которому все равно, читает роман графа о Марии. Он читал эту книгу, когда они вошли. Господи, что же делать? В номере было душно, может быть, от цветов. Она встала и переставила цветы со стола на окно. Может быть, Костя должен был сказать матери, что все останется как прежде. Почему-то она вспомнила, как после пансиона поехала к отцу в Воткинский завод и нашла отца в только что снятой квартире, которая была чем-то похожа на квартиру Корновских. Он был один, мачеха еще не приехала, и Лиза принялась за устройство квартиры. Как отец был благодарен ей, как ласков! Как счастлив и горд, что она кончила пансион золотой медалью. Она с трудом отговорила его, он непременно хотел показать эту медаль и ее аттестат своим офицерам. В первый раз она тогда разглядела его. Мягкого, доверчивого, заставляющего себя становиться другим, бравым, несмотря на свою мешковатость, строгим, несмотря на доброту, которая так и светилась в его розовом, немного бабьем лице. А потом приехала мачеха, чем-то похожая на Анну Игнатьевну, но не сдержанная, а крикливая, требовательная, мещански самоуверенная. И вот тогда-то он по ее настоянию сжег Костины письма. Странным образом все это связалось с обедом на госпитальной, с чувством искусственности, насилия, несвободы. Свобода была там, в не оставлявшем ее воспоминании о Щукинской галерее. Она закрыла глаза, и голые танцующие фигуры, дикие, свободные, как будто кроме них никого нет на земле, и никто им не нужен, стали кружиться перед ее глазами. Матисс. Радостно вздохнув, она вспомнила чувство ритма, объединявшего эти фигуры. Их окружала прозрачность.